пришла в себя, по-другому взглянуть и на прокурора, объяснявшего что-то Анатолию, и на проводимое этой женщиной правосудие, и на шумящую за окном жизнь, изо дня в день шагающую по своим законам. Казалось, совсем она примирилась и всему поняла цену. Прислушавшись, она стала различать слова прокурора. «У нас сейчас только показания потерпевшей и подозреваемого. Свидетели допрошены не все. Нет окончательного заключения эксперта. Когда следственные мероприятия будут закончены, тогда и будет решаться вопрос о мере пресечения». «Дело ясное, что дело темное», — подумала Тамара Ивановна и спросила на удивление спокойно. «Что такое санкция?» «Какая санкция?» «Ну, что такое привести на санкцию?» «Привести на санкцию значит объявить подозреваемому его дальнейшее положение по истечении срока задержания», всматриваясь в Тамару Ивановну и настораживаясь от ее вопроса, ответила прокурор. «Вы хотите знать, какие могут быть санкции?» «Может быть. Или заключение под стражу, когда это необходимо, или когда это допустимо, освобождение под залог». «И пока ничего не ясно, как повернется дело?» «Пока ничего не ясно. Могут и отпустить. Под залог. Я сказала, когда это допустимо. Такая мера пресечения предусматривается законом». Прокурор поднялась, оставив последнюю фразу для большей четкости быть произнесенной на ногах. «Если вы не доверяете нам, и у вас есть право обратиться в областную прокуратуру, то ради бога». Тамара Ивановна взглянула на нее сукоризной. «Никуда мы обращаться не будем». Выйдя от прокурора, заторопились к телефону позвонить Светке. Светка давно была дома. Ее, как и договаривались, привез Демин. Но отвечал по телефону Иван. Он говорил с набитым ртом, и понять его было трудно. Тамара Ивановна вяло прикрикнула на сына, сказав, что она надеется, что уши у него не забиты жвачкой, и он слышит ее, и приказала, чтобы он не выходил из дома, пока они не вернутся. Жвачка в ушах развеселила Ивана. Сглатывая, он смеялся и кашлял одновременно, но обещал быть дома и дверь посторонним не открывать. Вечером стало теплее и мягче, вместе с западающим солнцем, совсем освободившимся от облаков, горой стоящих над головой, натекала совсем летняя спелость нагретой земли. Тамара Ивановна, невесть с чего приободрившаяся, вдруг решила, что сегодня надо сделать ужин. Сделать ужин означало, что они не станут обходиться чем попало, как всегда в последнее время, а устроят что-нибудь повеселее. Анатолий обрадовался и испугался. «Что это? Приходит она в себя, приказав себе смириться со случившимся? Или просто решила отделить жирной чертой последние черные дни от наступающих, ведущих неизвестно к какой, но развязке?» Тамара Ивановна смотрела перед собой тяжелым, решительным взглядом и шла быстро. Встречный народ обтекал ее с опаской. Анатолий едва поспевал за нею. Они почти не разговаривали. На рынок заходить не стали. Тошно было смотреть на рынок. Да он уже и опустел. Недалеко от дома зашли в большой гастроном. Анатолий взял бутылку водки и бутылку вина. Тамара Ивановна сосисок, яблок и большой пышный торт, над какими сама же всегда и издевалась, называя их парфюмерией. Но издевалась не потому, что брезговала, а кошелек в кармане не велел. Но сегодня, эх, изобилие! Эх, мать его, раз так, и так, и так, и так, подумала, и взяла еще связку бананов. Брезгливо на вытянутой руке подержала ее, приняв с весов, за отросток и кинула в широкий зев сумки. Наполненная сумка заинтересовала ее. Тамара Ивановна отыскала столик, не выпуская из левой руки коробку с тортом. Правой потеребила сумку, расправила ее, всматриваясь внутрь и размышляя.